Сделав короткую паузу, она сразу добавила: «Но как я вижу, у тебя уже есть свой собственный план, а значит, нужды в моем больше нет». Я коротко кивнул. На самом деле, ее вариант тоже звучал неплохо. Уверен, если детально ознакомиться с профилями всех семерых политиков, которых отыскала девушка, найдутся точки соприкосновения с Мьянмой. Вот только времени у нас на это не было. Спасать ситуацию требовалось прямо сейчас. Дождавшись, пока Минса покинет кабинет, я набрал еще один номер секретариата Министерства иностранных дел Индии. Поднявший сегодня мятеж полевой командир безусловно умом не блистал. Тем не менее прекрасно понимал, что его семья будет куда лучше жить за пределами охваченной войной страны. Именно поэтому его родители, жена с детьми и сестра проживали на территории Индии. Более того, сестра оказалась владельцем компании, которая формально занималась торговыми операциями. На деле же, скорее всего, служила неплохим вариантом легализации заработанного на бирманской земле, что открывало немало возможностей для давления на бунтовщика. Естественно, сразу с министром меня соединить никто не стал. Зато, использовав всю свою убедительность, мне удалось пробиться к одному из его помощников. Дождавшись, когда тот возьмет трубку, я сразу начал говорить: «Я представляю партию Корея будущего. Хотел бы задать вам вопрос. Желаете стать страной, которая остановит кровопролитие в Бирме?» Собеседник на момент смешался, а потом с некоторым удивлением уточнил: «Корея будущего? Не слышал, чтобы корейская диаспора создавала свою собственную партию». Говорил я с ним на хинди, так что допущение дипломата о звонке от кого-то из местных было вполне допустимо. Впрочем, это заблуждение я быстро исправил, объяснив, что звоню из Кореи и представляю местную политическую структуру, у которой имеются определенные связи на территории Бирмы и возможность оказать большую услугу правительству Индии, превратив его в силу, которая завершит долгий конфликт. В данном случае процесс шел куда медленнее, мне потребовалось около получаса, чтобы убедить заместителя министра, а потом еще столько же для изменения позиции его шефа. Плюс около 40 минут у них ушло на проверку внутренней информации. Перед тем, как продолжать переговоры, индийцы хотели убедиться, что сестра мятежного полевого командира действительно живет на их земле и владеет коммерческой компанией. А вот финальный раунд переговоров оказался крайне быстрым и занял не больше четверти часа. Судя по всему, глава Министерства иностранных дел согласовал свои действия с премьером и получил одобрение, за счет чего нам оставалось обсудить лишь технические детали. Естественно, индийцы попытались обеспечить себе страховку. Министр ни разу не озвучил своего имени и должностной позиции. За исключением самых первых фраз, он не упоминал структуру индийского правительства, стараясь обходиться максимально общими формулировками. Да, вариант был не самым лучшим, но с другой стороны, иных опций у них все равно не имелось. Потому как линии правительственной связи в офисе бушующего кита, понятное дело, не было. Наконец, урегулировав все детали, я снова позвонил нынешнему президенту Бирмы и осчастливил его новостью о завершении мятежа, сразу после чего изложил все подробности. Не сказать, что тот был счастлив, но моя схема предполагала лишь потерю денег, тогда как неконтролируемое развитие ситуации легко могло закончиться его гибелью, либо, в лучшем случае, бегством из страны. Так что отец Тхунлина был в серьезном выигрыше, как и индийское правительство, которое, во-первых, получало доступ к местной экономике и выгодные контракты для своего бизнеса, а во-вторых, щелкало по носу своего старого соперника. До этого основным игроком в Мьянме считался Китай, который, если посмотреть со стороны, самоустранился от участия в конфликте, тогда как Индия смогла крайне оперативно решить вопрос, заодно обеспечив свое влияние на бирманской земле, не говоря уже о том, что успешное завершение подобной операции крайне благоприятно скажется на их международном имидже. Закончив разговор, я откинулся в кресле и некоторое время размышлял, после чего открыл чат с лидерами команды и отправил сообщение: «Мне нужен телефон секретаря председателя Samsung Group. Срочно». Глава 22. Гын Хо Чон был спокоен. Он немало слышал о Мин Джин Хо и полагал, что встретит огнедышащего дракона, но вместо этого обнаружил перед собой обычного пастушьего пса, который разогнал пару небольших волчьих стаи и вообразил себя великим воином. Да, он вмешался в ситуацию с отцом Мион и смог заставить его убраться из Кореи. Но, судя по всему, тогда ему просто повезло. По крайней мере, ни одной причины опасаться этого человека Гын Хо Чон пока не видел. Серьезных связей наверху у него тоже не было. Единственным, к кому он мог бы в теории обратиться за помощью, являлся Гарам Хур. Но с ним вопрос уже был решен. И даже если старик вдруг решит изменить позицию, это не станет глобальной проблемой. Максимум, что тот сможет сделать, немного осложнить им всем жизнь. Но остановить движущийся локомотив ему будет не по силам. Да и не станет он так рисковать. Только не сейчас, когда смог наконец вернуться в высший эшелон. Захватить большинство в национальном собрании у него однозначно не выйдет. А значит, самостоятельным игроком Гарам Хуру не стать. Тогда как в связке с ними, у него был неплохой шанс занять позицию премьер-министра, либо стать спикером парламента. Оба варианта были более чем неплохи и делали его частью высшего политического истеблишмента. Прямо сейчас Гын Хо направлялся на важную встречу. Одну из тех, что должны были привести его на пост председателя Hyundai Group. А один из его основных конкурентов вот-вот должен был отправиться на дно. Если подумать, это было даже немного смешно. Какой-то наемный менеджер внезапно решил, что сможет взять под контроль Hyundai Group. Даже успел заручиться поддержкой среднего звена и глав некоторых подразделений. Самоуверенный безумец, по карьере которого вот-вот будет нанесен сокрушительный удар. Мало того, что пролоббированный контракт с государственным концерном Бирмы окажется безвозвратно потерян, так его, вместе со сторонниками, еще и обвинят в сотрудничестве с кровавой диктатурой, после свержения которой в прессе появится масса разнообразных и весьма детальных новостей. Работать на территории Мьянмы зарубежным корреспондентом было опасно, но уровень жизни в стране сейчас был такой, что найти фрилансеров, готовых рискнуть жизнью за пару сотен долларов, труда не составляло. Поэтому материалов было заготовлено немало, фактурных, красочных и шокирующих. По крайней мере, обыватели из мирной и уютной Кореи точно станут хвататься за сердце и лить слезы. Гын Хо Чон посмотрел в окно и довольно улыбнулся. А потом его руки осторожно коснулись пальца секретаря, который ехал на заднем сидении рядом со своим Санбе. Чуть повернув голову, Гын Хо увидел протягиваемый ему планшет. «Вы должны это увидеть, Санбэним». Мужчина молча взял планшет в руки и опустил взгляд на экран, где была открыта страница браузера. Посмотрел на заголовок новости, которую просматривал его секретарь, и ощутил, как внутри шевельнулось давно забытое чувство – злость. Ситуация в Мьянме должна была завершиться ожесточенными боями за столицу. Ввергать в хаос всю страну не предполагалось. Настолько масштабный конфликт неизбежно привел бы к вмешательству Китая, что моментально обнулило бы все их усилия. Плюс, это могло развернуть ситуацию в абсолютно непредсказуемом направлении. Поэтому планировалось лишь создать яркую картинку отчаянной битвы за столицу, чего с лихвой хватило бы для всех мировых телеканалов. Вариант, при котором Китай вмешается даже при таком развитии событий, тоже рассматривался, но они пришли к выводу, что пока дело не дойдет до глобальных столкновений, имперцы проявлять инициативу не станут. И до текущего момента все шло точно по составленному плану. Однако какой-то момент они все-таки упустили. Потому что прямо сейчас он смотрел на новость, где описывались миротворческие успехи индийской делегации, которая буквально полчаса назад прибыла в Бирму и уже усадила обе стороны за стол переговоров. Более того, в прессу просочился вариант предварительного соглашения между двумя полевыми командирами. Согласно ему, один из них оставался на позиции президента, а второй получал должность главы одной из провинций, сохраняя за собой звание генерала и лояльных солдат. Индийцы подали это как результат тайных дипломатических усилий, предпринимавшихся с того самого момента, как в Бирме сменилась власть. Мол, до этой секунды все детали и сам факт переговоров держались в тайне, а сегодняшний день стал кульминацией, которую они решили продемонстрировать всему миру. Естественно, все это было бредом. Индия даже не пыталась лезть в процессы внутри Бирмы. У них хватало своих проблем, которые требовали внимания. К тому же это была сфера влияния Китая, который не стал бы молча смотреть на действия своего старого конкурента. Даже если предположить, что индийские дипломаты действительно пошли на подобный риск, китайцы должны были об этом знать. А значит, были бы в курсе и их союзники из Восточной империи, у которых имелись неплохие связи при дворе правителя. Как будто этого было мало, за этой новостью ушла еще одна. О согласии нынешнего главы Бирмы на проведение выборов в парламент, которые, по его собственным словам, должны были пройти на свободной и конкурентной основе. Безусловно, Это тоже был обычный маркетинговый ход, предназначенный для того, чтобы вмешательство индийских дипломатов не выглядело исключительно меркантильной миссией. Одно дело, когда ты приводишь к перемирию противоборствующие стороны исключительно ради личной выгоды. Совсем другое, если твои усилия направлены на стабилизацию жизни в регионе. Само собой, в новостях ничего не говорилось о трех мятежных группировках, которые все последние годы противостояли военной хунте. Речь шла исключительно о парламентских выборах на территории, подконтрольной центральному правительству. Тем не менее, это уже было солидным успехом с точки зрения международной дипломатии, лавры которого индийцы сейчас пожинали. Секретарь кашлянул и, потянувшись, провел пальцем по экрану, переключая внимание своего господина на еще одну статью, которая заставила мужчину тихо скрипнуть зубами. Гын Хочон не рассматривал главу Hyundai Heavy Industries в качестве серьезного противника, скорее считал его спойлером, который создаст иллюзию борьбы на выборах. В отличие от конгломерата независимых директоров, которые давно и всерьез озаботились формированием групп поддержки внутри корпораций, его брат подобным не занимался. Собственно, он даже на своих собственных людей полностью рассчитывать не мог, не говоря уже о других подразделениях. Теперь же все изменилось. По той элементарной причине, что глава Hyundai Heavy Industries был представлен в качестве одного из соавторов плана мирного урегулирования. Человеком, который использовал свои личные связи, чтобы помочь индийским дипломатам установить контакт с новым бирманским правительством, а затем обеспечить надлежащие условия переговоров. Впрочем, сама по себе это было не страшно. В конце концов, где Мьянма и где Сеул, корейцы забудут о новостях из этой страны буквально за пару дней, чего явно маловато для формирования общественного рейтинга. К тому же симпатии граждан никак не помогут на выборах председателя Чебаля. Гын Хочон не стал бы переживать по этому поводу, если бы не одно веское «но». Наряду с его братом, в числе авторов мирного плана назывался еще один кореец, глава Samsung Group, который с довольным видом позировал журналистам на пресс-конференции в столице Бирмы. Сидя рядом с главой Hyundai Heavy Industries, рассказывал о том, как две крупнейшие корпорации Южной Кореи забыли о разногласиях ради спасения жителей Бирмы, что невольно наводило на мысли о возможном союзе, который появится не только у него. Мужчина был уверен, что уже сегодня многие поспешат выйти на контакт с его родственником и присягнуть тому в верности. Дочитав до конца, Гын Хо повернул голову к секретарю. «Как это возможно? Откуда они все там взялись? И почему мы об этом ничего не знали?» Подчиненный едва заметно дернул плечами, а в глазах плеснул страх. Он прекрасно знал, что если Санбэ начинает проявлять признаки злости и нервозности, значит, дело пахнет кровью. Масштаб нанесенного ущерба он тоже прекрасно осознавал. «Я выясню, Санбэ, выясню любой ценой. Запрос китайцам отправлен, другие каналы тоже задействованы. Но пока никто не может сказать ничего дельного. Они всем сами не понимают, что произошло и как это возможно». Гын Хо вернул взгляд на экран планшета. Пролистал новости дальше, бегло просматривая заголовки и знакомясь с содержанием. Потом снова посмотрел на своего помощника. «Ты же установил наблюдение за Мион?» Сотрудник, не отрывая взгляда от своего Санбэ, сразу же кивнул. «Как вы приказывали, Санбэ? Полноценная группа наблюдения, одни из наших лучших людей». Гын Хо мрачно хмыкнул. «Тогда свяжись с этими лучшими людьми и попроси их ознакомить тебя с маршрутом девчонки за сегодняшний день. А если окажется, что она встречалась с моим братом, поинтересуйся, откуда они узнали секрет бессмертия. Потому что такую ошибку я им точно не прощу». Секретарь закивал и сразу же потянулся к телефону, чувствуя, как ослабевает напряжение, которое тисками сдавливало разум. «Раз господин не обвинил его сразу, значит, считает, что его личной ошибки тут нет, и страдать будут совсем другие люди». Подчиненный принялся звонить, а Гын Хочон отложил планшет в сторону, достав вместо него свой телефон. Открыв на нем файл с досье на Мин Джин Хо, забегал взглядом по тексту. Мужчина прочитал его далеко не один раз, но был почти полностью уверен, что упустил нечто важное. «Звонок от Гарам Хура застал меня в офисе, в момент, когда по сути, все было завершено. Буквально за полдня мы остановили начавшийся конфликт и привели стороны к соглашению. Если быть более точным, оформили на бумаге договоренность, к которой смогли прийти в ходе телефонных разговоров. Все, что потребовалось от индийских дипломатов, прилететь в столицу Бирмы, обеспечить наличие прессы и выступить перед ней с заявлением. Даже финальный текст соглашения, с конкретными формулировками и детально прописанными пунктами, готовил я сам. Впрочем, кое-что от этого я все-таки получил. Помимо того, что один из ключевых компонентов моего плана остался на своем месте, а весь механизм не развалился, у Samsung Group, которые стали подписантами нового контракта с государственным холдингом Бирмы, теперь была обязанность оплачивать неплохие комиссионные по факту каждой поставки. Забавно, но как выяснилось, аналитики из окружения председателя Samsung Group были в курсе моего существования. Поэтому, когда я связался с одним из его помощников, тот сразу же переключил меня на секретаря, а тот, выслушав мое предложение, ничуть не удивился и спустя 10 минут вывел меня на самого председателя. Дальнейшее оставалось делом техники. Предложение, которое я им сделал, безусловно, было рискованным, но и потенциальная выгода была высока. Тем более, действовать им предлагалось не в одиночку, а совместно с индийскими дипломатами. Бирманское правительство разорвало старый контракт, используя пункт о форс-мажоре, под который вполне подходила попытка государственного переворота и марш-бросок войск на столицу. А сразу после этого, они подписали новый договор, на этот раз, всего с двумя корейскими корпорациями. Samsung Group и Hyundai Group, которую представлял глава Hyundai Heavy Industries, поставивший свою подпись в качестве главы подразделения. Еще один контракт был заключен с группой индийских компаний. По сути, все ресурсы государственного промышленного холдинга Мьянмы в ближайшем будущем станут работать исключительно на выполнение этих обязательств. Изначально я рассчитывал вклинить Samsung Group для укрепления своих позиций, полагая, что индийская сторона будет более уважительно относиться к партнеру, предполагая, что за его спиной стоит настолько крупная компания, а само руководство Samsung планировал заинтересовать дешевыми ресурсами. Однако, как быстро выяснилось, индийцы сами были не против участия корейских компаний, более того, настаивали на этом, и были крайне рады, когда я заявил, что у меня есть возможность задействовать фигуры сразу из двух крупных корпораций. Судя по всему, индийские дипломаты до самого конца не были уверены в успехе мероприятия, а присутствие значимых фигур из корейского истеблишмента казалось им определенной гарантией. Это было логично, ввести в заблуждение индийское министерство я вполне мог, но обвести вокруг пальца это корейские корпорации, имея бизнес в Сеуле и живя здесь же, верный путь на дно реки Хан. Как итог, последние 7 часов я был плотно занят переговорами, практически не выходя из режима фокуса и непрерывно общаясь с людьми. А теперь, когда все завершилось и пресс-конференция в столице Бирмы подходила к концу, мне позвонил Гарам Хур. «Не отвлекаю тебя от дел, Мин Джинхо», голос старого политика звучал не так, как обычно. В нем было куда меньше довольства и больше скрытой агрессии. А еще чувствовались нотки раздражения и разочарования. «Ты же знаешь, я всегда рад поговорить с умным человеком. Дела могут подождать», он тихо хмыкнул. «Ну да, наверное, могут. Конечно, если ты не планируешь еще чего-то масштабного. Что у тебя дальше по расписанию? Стравить Таиланд с Лаосом? Поменять премьера в Индонезии? Жениться на дочери японского императора?» Я отреагировал недолгим смехом, стараясь сделать его как можно более искренним. «Ты мне льстишь, Гарам. Не думаю, что японский император вообще догадывается о моем существовании». Пару секунд мужчина помолчал, потом продолжил уже более серьезным тоном. «Император, возможно, и не догадывается. А вот я точно знаю, что во внутренние дела Бирмы ты влез сегодня с головой, и вчерашний скандал с народным патрулем наверняка тоже твоих рук дело. Вот это было интересно. Если в случае с народным патрулем еще можно было проследить какую-то опосредованную связь с Гарамом, то о том, что корейский ветеран политики вовлечен в попытку переворота в Бирме, я и подумать не мог. Тем не менее, тот явно был замешан, а мой разум уже начал набрасывать версии. Предположим, я действительно слегка коснулся обоих процессов, но я не думал, что у тебя есть интересы в Бирме, а народный патруль пытались использовать, чтобы уничтожить Бёнхо. У меня попросту не оставалось выбора». Гарам тяжело вздохнул, мгновение подумал, затем заговорил вновь. «Знаешь, сейчас я скажу тебе две вещи, вернее, даже три, но последнее, просто технический момент». Замолчав, он выдержал паузу в несколько секунд, после чего продолжил. Во-первых, не забывай, что ты человек, не дракон, не горный дух, не девятихвостый лис. Обычный человек, который, как и все остальные, подвержен неприятностям. А во-вторых, когда в следующий раз соберешься кого-то сокрушить или вмешаться в чужие планы, подумай о том, какие еще фигуры могут быть там задействованы, и чьи интересы ты нарушишь своими действиями. В случае сомнений всегда можешь проконсультироваться со своим мудрым старшим товарищем, со мной. Эмоциональная часть моего разума кипела от желания ответить аналогично, максимально резко и жестко, что моментально превратит Гарамхура в противника. Но контроль остался за той частью сознания, которая предпочитала мыслить рационально. Поэтому я лишь тихо цокнул языком. Все это звучит логично, но у меня есть встречное предложение. Если кто-то из твоих знакомых соберется сожрать кого-то из моего окружения, посоветуй ему этого не делать. Либо выведи его на меня, и мы попробуем мирно решить разногласия, не доводя до открытого столкновения. Что касается зарубежных вопросов, там все несколько сложнее. Тем не менее, думаю, мы сможем прийти к общему знаменателю после того, как встретимся. Теперь рассмеялся собеседник, фальшиво и слегка нервно. А это как раз тот самый технический момент. Человек, с которым ты хотел встретиться, завтра будет занят. Поэтому ваш разговор переносится на вечер воскресенья, послезавтра. Больше нам говорить было не о чем. Так что мы обменялись парой формальных фраз и попрощались. С усмешкой покачав головой, я положил телефон на стол и окинул взглядом присутствующих. На улице уже стемнело, так что большинство стажеров отправилось домой, а в моем кабинете собралась небольшая рабочая группа. Минсо, Гионшин, Хёрин, Сэйянбэ и Мион. Последняя была необходима для обеспечения контакта с людьми из Hyundai Group, выступая в качестве посредника между главой Hyundai Heavy Industries, с которым я сегодня смог побеседовать, и независимыми директорами, теми самыми, что лоббировали предыдущий контракт с государственным холдингом Бирмы. Еще один интересный момент. По словам Хёнву, за Мион велась слежка. Его люди зафиксировали как минимум два автомобиля наблюдения, которые вели ее машину. Прямо сейчас к ним были прикреплены наши собственные наблюдатели из числа людей Хёрин. Теперь оставалось выяснить, кому те служат и куда отправиться после завершения смены. На лицах соратников читался немой вопрос, и я уже собирался озвучить суть проблемы, когда хрипло запела рация. Тут девушка, Санбаним, очень сердитая и злая. Ваш водитель сказал ее пропустить, поэтому останавливать мы не стали. Но если нужно, прямо сейчас пришлем кого-то в офис. О ком идет речь, было понятно. Была только одна девушка, которую мой водитель решил бы пропустить в офис без вопроса в мой адрес. И этот вопрос стоило с ним детально обсудить. А вот сейчас, я ничего сделать не успел. Не вышло даже сообщить о появлении в нашем офисе Чжи Чен. С этой задачей она прекрасно справилась сама. С грохотом отодвинув в сторону одну из перегородок, замерла в дверном проеме. А ее негодующий взгляд уткнулся прямо в лицо Мион. Глава 23. Чжи выглядела так, словно одним своим взглядом могла обратить все вокруг в пепел. Как разъяренный дракон, который обнаружил непрошенных гостей в своей сокровищнице и оказался этим крайне недоволен. Великий воин снова занят своей бесконечной битвой, с едва скрытым сарказмом бросила она. В компании прелестной принцессы, лидеры команд переглянулись, а Мион смущенно отвела глаза в сторону, стараясь не встречаться взглядом на Чжи. «Мне понадобилась помощь Hyundai Group, ничего более», — спокойно ответил я. «Если тебе нужны детали, позже я все объясню». Ноздри девушки затрепетали, а губы сжались в тонкую полоску. «А мне кажется, ты решил спасти очередную юную драконицу, заодно помогая ей захватить все сокровища семьи». Чуть помолчав, она добавила: «И я бы это поняла, соизволь ты ответить на мои сообщения, но кто-то их даже не открыл». Хотя там было кое-что важное, в голосе девушки зазвенели стальные нотки, и она сделала шаг вперед, приближаясь к столу. Двигалась она, как готовая к броску хищница, и выглядела соответственно. Гионшин инстинктивно дернулся, едва не вскочив на ноги. А вот Хёрин глянула на меня с легким сочувствием. Сама Чжи остановилась возле стола и, сложив руки на груди, молча впилась в меня взглядом. Сообщение от нее я действительно пропустил. А потом, девушка, видимо, каким-то образом выяснила, что в офисе находится Мион, и сопоставила факты в голове. Правда, совсем не под тем углом зрения, который требовался. «Ты же в курсе, что сейчас происходит?» Знаешь о Бирме и понимаешь, насколько она важна. Чжи тихо хмыкнула, смотря на меня с некоторой обидой. Конечно, но при чем тут она? Ее взгляд метнулся к Мион. Зачем усложнять все еще больше, вплетая сюда Хёнди Групп? Или ты решил, что надо побывать в постели у каждой драконицы Сеула? Мион, которая до этого молчала, взглянула на Чжи и нахмурилась. Я здесь исключительно по делу, Чжи. Если у тебя есть какие-то сомнения, просто задай мне всего один вопрос. Чжи Чен прищурилась, переведя на нее взгляд. По делу, каждый раз, когда под стенами твоей крепости появляются очередные бандиты, ты используешь это как предлог, чтобы втянуть Мин Джинхо, сместив фокус внимания на меня, добавила. А мой бушующий кит никогда не отказывает красавицам из хороших семей. Слово «мой» она выделила голосом настолько отчетливо, что если у кого и оставались сомнения по поводу статуса девушки, теперь они безвозвратно развеялись. Мион же тихо вздохнула и начала говорить, опередив меня буквально на секунду. Нам нет смысла сражаться, Чжи. Союзники всегда сильнее армий, что бьются в одиночку. Чжи саркастично изогнула бровь. Союзники? Она усмехнулась. Ащ, коалиции заключаются не таким образом, принцесса, не благодаря вниманию чужого мужчины. Слова по-прежнему звучали резкие, но вот голос у нее стал чуть мягче. То ли сработали слова Мион, то ли просто начал спадать изначальный накал, с которым сюда ворвалась девушка. Речь о бизнес-интересах, а не о личных желаниях, добавил я, вплетая в тембр голоса успокаивающие нотки. Окинув взглядом присутствующих сотрудников, сразу же продолжил. Возвращайтесь на рабочие места, основные вопросы решены, осталось лишь дожать ситуацию, а нам с этим двумя прекрасными леди требуется немного приватности. Мин Сапек поднялась первой, украдкой бросив на меня взгляд, в котором легко читалась некоторая печаль. Возможно, до этого девушка рассчитывала на продолжение корпоративного романа, предполагая, что мы еще окажемся в одной постели. Сейчас же стало очевидно, что подобного развития событий ждать не стоит. Несмотря на пока сохраняющуюся хромоту, глава команды маркетинга покинула мой кабинет первой. Следом вышел Гион Шин, буквально тащивший за руку Сэйян Бэ. Ему и так пару раз пришлось останавливать красноволосую оторву, которая желала вклиниться в разговор. Последней вышла Хёрин, судя по лицу женщины, ситуация ее немного забавляла. Впрочем, сочувствие в мой адрес из взгляд бывшей полицейской тоже никуда не исчезло. Когда комната опустела, я посмотрел на оставшихся девушек. Предлагаю расставить всех копейщиков по своим местам и больше к этому вопросу не возвращаться. Остановив взгляд на Чжи, добавил, и не устраивать публичных скандалов в офисе моей компании. Глава Чен Групп чуть смутилась, а вот Мион, взглянув на нее, начала говорить. «Давай сразу проясним одну вещь», — сказала она, внимательно глядя на Чжи Чен. «Между мной и Мин Джинхо ничего нет, мы не встречаемся, и у меня нет никаких претензий на твоего мужчину. Не спорю, возможно, они имелись в прошлом, но сейчас я об этом не думаю. Все, что меня интересует, — победа». Чжи Чен выдохнула. Поза девушки стала более расслабленной, а из взгляда практически полностью исчезла ярость. «Хорошо, если это действительно так, давай обсудим и посмотрим, что мы можем сделать вместе. Зачем тебе вообще этот союз? Кто тебе угрожает? Пока я не вижу на горизонте ни одного противника, которому было бы интересен разгром Hyundai Investments, а с юридической точки зрения твои позиции защищены почти идеально». Мион покосилась на меня. Тихо выдохнула и начала размеренным тоном излагать. «Мой дядя, тот, что недавно вернулся из Европы и на самом деле может оказаться моим отцом, он планирует захватить Hyundai Group. Будь уверена, в таком случае, его люди придут за каждым, кто связан со мной, или с Мин Джинхо». Вот теперь Чжи смотрела на нее с искренним изумлением, в первую очередь связанным с неожиданным личным признанием и тем уровнем доверия, который Мион ей только что выказала. Сама же глава Hyundai Investments продолжила. «Сейчас мы нанесли ему первый удар, но у него достаточно ресурсов, чтобы оправиться и прийти в себя». Чжи Чен, еще несколько секунд молча постояв на месте, медленно кивнула. «Ладно», — тихо сказала она голосом, в котором не чувствовалось и намека на прежний сарказм. «Что конкретно ты предлагаешь?» Обстановка окончательно разрядилась, беседа свернула в конструктивное русло, а я решил озвучить концепцию, которая успела сложиться в голове за сегодняшний день. Союз трех чебалей. Чен Групп, Хонг Групп и Хёнди Групп. Взгляд Чжи сразу же метнулся ко мне, а уровень изумления в ее глазах еще немного вырос. «Как ты себе это представляешь? Хёнди – транснациональная корпорация с интересами по всему миру, а мы – две локальные компании, которые даже внутри Кореи чувствуют себя не слишком уверенно». Я пожал плечами. Фонд Хонг Гейминг прогремел на весь мир. Их новые игровые проекты стремительно набирают обороты. А Чен Фармасьютикал заключил почти 50 международных контрактов на поставки биодобавки. Усмехнувшись, добавил: «Со стороны это выглядит, как начало успешной экспансии за пределы Кореи». Чжи слегка нахмурилась, но ответить не успела. Первой заговорила Мион: «Мой дядя всегда предпочитал действовать истине. Его возвращение – это не спонтанное решение, а амбиции могут простираться куда дальше поста председателя Хёнди Групп. Вероятнее всего, он попытается изменить структуру собственности, поставив под свой контроль крупный пакет акций. И уверена, он связан с кем-то из политических фигур». Глава Чен Групп прищурилась, оценивая услышанное, после чего озвучила те же мысли, что крутились в моей голове. «Выходит, он может стоять за возвращением Джи Хё и наверняка связан с кем-то из кандидатов в президенты». Мион грустно улыбнулась. «Возможно, доказательств у нас пока нет, но одно я могу сказать точно: если дядя вышел из тени и начал игру, значит, рассчитывает на победу». Чжи наклонила голову, а в глазах девушки снова проявилась ярость, в этот раз направленная на совсем иные объекты. Ащ вообразил себя мудрым стратегом, который победит всех врагов парой закулисных ходов. С радостью посмотрю на его лицо, когда он осознает, что его флагман идет ко дну, а от флота остались лишь обломки. На момент она обратила взгляд в мою сторону, прозрачно намекая, кого именно видит автором будущей победы. Потом снова взглянула на Мион. «Что насчет Samsung Group? Они ведь участвовали в переговорах. Их называют неформальными гарантами соглашения, наряду с Hyundai Heavy Industries, глава которой, как я понимаю, стал нашим естественным союзником. Он сможет воспользоваться их влиянием. Настолько сильный союзник может разом изменить весь расклад». Я усмехнулся. Чжи все-таки заметила эту важную деталь. Общий язык председатель Samsung Group и глава Hyundai Heavy Industries вроде бы нашли, а их интересы теперь тесно пересекаются. Контракт с Мьянмой вынуждает сотрудничать. Но Samsung не станет открыто занимать чью-то сторону только на основании этого. Их нужно подтолкнуть и убедить в хороших шансах на победу. Мион, которая с задумчивым видом слушала меня, сразу же добавила: «Мы пересекаемся с ними в некоторых областях, но всерьез ни разу не воевали. Обид, которые нельзя было бы забыть, нет. А если в итоге получится договориться о взаимодействии?» Девушка не договорила, но суть была ясна. Коалиция двух гигантов корейской экономики, сила с которой будет вынужден считать каждый, в том числе и далеко за пределами Кореи. Это вопросы будущего. Пока же, я предлагаю вернуться к настоящему и обсудить детали. Следующие полчаса девушки активно обговаривали подробности союза, который формировался прямо на моих глазах. В какой-то момент, подключив к общению Иун Хонг, попросту набрав тупо видеосвязи, учитывая, что они сами предложили бушующему киту обменяться ценными бумагами с их корпорациями, подобная коалиция выглядела логичной. Особенно, если учесть, что директор Hyundai Heavy Industries за время нашей недолгой беседы успел дать одно важное обещание: в случае победы Мион получит позицию вице-председателем всей Hyundai Group. Безусловно, масштаб компании был разным. Но если смотреть на ситуацию в текущем моменте, участниками коалиции становились Hyundai Investments и Hyundai Heavy Industries. А если у нас получится одержать верх, то Мион займет место вице-председателя, при этом оставшись в плотном контакте с союзниками. Даже если ее второй дядя благополучно забудет про все остальные свои слова, этого уже будет достаточно, чтобы Чен Групп и Хонг Групп вышли на абсолютно новый уровень влияния. Если у тебя имеется прямой номер вице-председателя Хёнди на быстром наборе, в глазах собеседников ты становишься весьма могущественной фигурой. Когда переговоры закончились и Мион нас покинула, Чжи медленно подошла ко мне и, остановившись рядом с креслом, сверкнула глазами: «Ты ведь так и не прочитал мои сообщения?» Я было потянулся к телефону, но она перехватила мою руку. «Раз я здесь, то могу рассказать все сама. Сегодня бушующего кита ждет интересный сюрприз. Отличный способ избавиться от стресса и снять напряжение». Взглянув на нее, я улыбнулся. Звучит интригующе. но сначала мне нужно разобраться с последними делами на сегодня, а потом посмотрим, что у тебя за сюрприз. Подождешь в комнате отдыха?» Спустя минуту Чжи покинула кабинет, на прощание обдав меня обжигающим взглядом. «Я же вновь собрал лидеров команд, в этот раз на короткое и финальное совещание. По большому счету, все процессы были запущены и сейчас не требовали плотного контроля с нашей стороны. Тем не менее, определенные задачи перед нами все еще стояли. К тому бирманская эпопея была внеплановой операцией. Помимо нее имелось множество иных задач. Плюс, сейчас было крайне важно вскрыть связи Гын Хочона и понять, на кого именно он может опираться в Сеуле. Совещание прошло оперативно, буквально за 20 минут. Подвели итоги, обсудили оставшиеся вопросы и распределили задачи на остаток вечера и следующий день. Длительное нахождение в состоянии фокуса сказывалось, говорил я сухо и в основном по делу, машинально переходя на максимально лаконичный формат общения. Из-за теперь не только Хёрин, но и все остальные смотрели на меня с изрядной долей сочувствия, видимо считая, что меня настолько измотал разговор с двумя девушками. Когда я показался в комнате отдыха, Чжи ждала меня, сидя на краю стола и покачивая ногой. Заметив меня, девушка довольно улыбнулась. Готов к новым свершениям, судя по игривым ноткам голоса и блестящим глазам, сама девушка уже успела настроиться на совершенно иную волну, благополучно выкинув из головы все мысли о работе. «Более чем», усмехнулся я в ответ. «Из офиса мы вышли вместе, столкнувшись с главами команд, которые отреагировали поклонами, отдавая дань традиции. Во-первых, провожали своего сэнбэ, а во-вторых выказывали уважение статусу Чжи, молодой главе Чеболя, которая шла со мной под руку. Когда мы вышли из здания, Чжи сразу же направилась к моему автомобилю, как будто это было само собой разумеющееся. Моя водитель моментально распахнул перед ней дверь, а я бросил взгляд на машину самой девушки. Но рассмотреть лицо ее работника сейчас не вышло, генезис стоят так, что его салон был скрыт в тени. «Вперед к сюрпризу», спросила девушка, когда я оказался рядом с ней на заднем сиденье. Чуть качнув головой, я хотел поинтересоваться адресом, на который нужно ехать, но девушка уже заговорила вновь. «Координаты я твоему водителю уже дала, чтобы ты не догадалась раньше времени». На самом деле ее слова вполне четко обрисовывали цель нашей поездки, но говорить я этого не стал, вместо этого озвучив водителю команду начать движение. Машина мягко мчалась по вечерним улицам, а Чжи откинулась на сиденье, не скрывая своей улыбки. Потом вытащила из своей сумочки небольшой планшет. «Сегодня я просмотрела выборку жилья в Сеуле и нашла пару неплохих вариантов. Хочешь взглянуть?» Стоило мне повернуть к ней голову, как перед глазами оказался экран с открытым на нем фотографиями. Пентхаус почти в самом центре. 2 яруса, 500 квадратных метров. А вот это, главная спальня. Ты только посмотри на нее. Красиво ведь, правда? Кровать делали на заказ, индивидуальный проект. Я молча наклонил голову. Квартира и правда выглядела великолепно. Правда, кровать была, на мой взгляд, слишком громадной. В такую запросто можно уложить целый десяток человек. А это загородный дом. Почти 1000 квадратных метров, свой сад, гараж и 3 гектара земли. Сможешь выстроить там любой охранный периметр на свой вкус. Я чуть приподнял брови, и Чжи обозначила движение плечами. Что, у мужчин свои игрушки? Когда дед встречался со своими приятелями, они каждый раз защиту своих особняков обсуждали. Один вообще из Англии бывших спецназовцев нанял, только для того, чтобы перед друзьями похвастаться. 16 человек, за безумные деньги и с 5-летним контрактом. Они домой миллионерами вернулись. Девушка перелистнула к следующему варианту, но я схватил ее пальцами за запястье. Боюсь, прямо сейчас я слишком выжат, чтобы принимать настолько важное решение. Давай отложим это хотя бы на сутки. Мгновение она помолчала, недовольно поджав губы и смотря на меня. Потом отодвинула руку с планшетом. Ащ, устал он. Как решать проблемы Мион, так сил полно, а как выбирать дом со мной, так сразу уставший. В зеркале заднего вида отразились наполненные шоком и изумлением глаза водителя. Я же усмехнулся. Вы только что все обсудили и пришли к соглашению. Чжи вернула планшет в сумку и покосилась на меня. Я помню, уже поняла, что в постель она тебя затащить не хочет, а даже если хочет, то не станет, но все равно раздражает. Водитель, услышав новую порцию откровений, закашлялся. Тогда как я накрыл руку девушки своей, обещаю, что подумаю над твоими вариантами, и завтра все просмотрю. На лице сразу же засветилась радость, как будто я не пообещал взглянуть на выбранное жилье, а подтвердил, что мы точно снимем какой-то из объектов. А если снова что-то случится, в глазах Чжи на миг мелькнуло подозрение. Я найду время, не беспокойся. Этого оказалось достаточно. Спустя несколько секунд девушка положила свою голову мне на плечо и прикрыла глаза, а через 20 минут прибыли к месту назначения, зданию, где располагалась римская терма, в которой нас так бесцеремонно прервали в прошлый раз. Почувствовав торможение машины, Чжи подняла голову с моего плеча и открыла глаза. Поняв, что мы достигли цели, торжествующе улыбнулась. «В этот раз нам точно не помешают, а внутри тебя ждет еще один небольшой сюрприз, который лучше увидеть собственными глазами». Договорив, девушка хитро блеснула глазами и потянула на себя ручку двери, покидая машину. Глава 24. Я проснулся от тихого звука шагов и аромата свежесваренного кофе. Приоткрыв глаза, увидел солнечные блики на роскошном деревянном изножье. Просторная кровать, шелковое постельное белье, дорогая мебель, все, как и положено для спальни девушки из высшего света. На столике в стороне от кровати стояли накрытые металлическими крышками блюда. Скорее всего, те самые варианты завтрака, о которых в прошлый раз говорила Чжи. Но если еду девушка оставила там, то вот чашку кофе поставила на прикроватную тумбочку, остановившись рядом и наблюдая за мной с выражением сытой хищницы. «Завтракаешь в спальне?» – спросил я, поднимаясь на локтях. «Это всегда так или сделала исключение ради меня?» Она усмехнулась и села рядом, взяв чашку кофе, протянула ее мне и легонько провела пальцами по моей руке. «Ты думаешь, я сама потом все это убираю?» Горничная не только заказами завтраков занимается, она еще и за квартирой следит. Секунду помолчав, чуть иным тоном добавила: «Кофе, я кстати сама сварила». «Ну как сварила?» «Пару кнопок на кофемашине нажала, но сама». Я улыбнулся и, отпив кофе, прислонился к подушке. «Ты, оказывается, еще и кофе варить умеешь, а не только гладиаторские бои устраивать». Улыбнувшись, посмотрел на чуть смущенную девушку, которая сразу же отвела свои глаза в сторону, и продолжил. «Вчерашний сюрприз был впечатляющим. Костюм гладиаторши. Я даже не подозревал, что такие вещи можно купить в Корее». Чжи тихо рассмеялась и придвинулась чуть ближе ко мне. «А он и не из Кореи. Доставили самолетом из Бангкока. Вышло дорого, но эффект того стоил. Видел бы ты свое лицо, когда я в нем вышла». Я сделал глоток кофе и взглянул в довольные глаза девушки. «Надо признать, твоя версия гладиаторских боев мне однозначно пришлась по душе». Она довольно улыбнулась, поднимая брови. «Меня тоже все устроило, даже собственное поражение». Выдохнув, провела пальцем по моему корпусу. «Такому воину и проиграть не стыдно». Я рассмеялся, отставив в сторону чашку кофе. «Звучит, как неприкрытая лесть, знаешь ли». Она шутливо прищурилась, смотря на меня, при этом являясь абсолютно чистой правдой. Девушка изменила позу и, ойкнув, поморщилась, потянувшись пальцами к своей ноге, которую почти не прикрывало короткое домашнее платье. «У наших вчерашних развлечений оказались последствия». Я вопросительно взглянул на Чжи. Она хмыкнула, продолжая слегка массировать пальцами свою ногу. «Скажем так, теперь я понимаю, почему римские гладиаторы были такими выносливыми. Мышцы болят так, словно я бегала целый день без перерыва. Не стоило нам затевать ту акробатику возле бортика». Я усмехнулся. «Не думаю, что римляне тренировались в таком же виде. Да и сами тренировки у них наверняка отличались». Чжи взглянула на меня с хитрым прищуром. «Возможно, но, ащ, это был интересный опыт, хотя ты мог бы быть чуть мягче». Замолчав, продемонстрировала мне запястья, на которых отчетливо были видны легкие синяки на тех местах, где кожи касались мои пальцы, а на ягодицы лучше вообще не смотреть. «Кто-то вчера здорово увлекся». Я согласно кивнул. «Хорошо, раз говоришь не смотреть, значит не буду». «Договорились». Чжи сразу же нахмурила брови. «Ащ, ему тут жалуются, а он все свои шутки шутит. Будь серьезнее, бушующий кит». Я тихо хмыкнул. «Руки у меня, между прочим, тоже до сих пор ноют. Столько продержаться в подобной позе, почти мифический подвиг. И вообще, я не заметил, чтобы ты вчера жаловалась». Она фыркнула и взяли с тумбочки мою чашку кофе, делая из нее глоток. «Я и не жалуюсь, мне все понравилось, просто не привыкла, к...» Чжи слегка потянулась, подбирая слова, «к настолько интенсивному отдыху. Значит, понадобится перерыв, кивнул я, а потом ты, возможно, получишь шанс на реванш. Она встрепенулась, впившись в меня взглядом. Перерыв, даже не мечтай, просто на пару дней стоит воздержаться от акробатических номеров, и не настолько жестко. Чжи замялась, не зная, какую формулировку подобрать, а я с усмешкой наклонил голову. Попробую, но ничего не обещаю. Когда разум сильно устает, порой он начинает действовать в почти автономном режиме. Остановить я его могу, но не сразу. А вчера это вовсе показалось мне лишним. Вчера его останавливать было не нужно. Лучше бы наоборот, ее голос звучал почти мечтательно. А вот в следующий раз, наверное, обойдемся без гладиаторских тренировок. Хочется чего-то более царственного, что ли? Царственного, я усмехнулся. Собираешься заказать костюм царицы Севера? О, звучит заманчиво. Она лукаво улыбнулась. Посмотрим, кто из нас тогда окажется победителем. Даже не думай фантазировать на эту тему. У тебя нет ни единого шанса, парировал я. Чжи, отчего-то притихнув, посмотрела на меня и поставила чашку кофе на тумбочку. Вчерашний вечер был идеален. Я хочу, чтобы таких моментов было больше. Ее голос стал мягче, и в нем появились абсолютно новые для меня нотки. Если уж строить свою империю, это должно быть не только о делах и власти. Порой такие вот вечера важнее. На лице девушки присутствовала тень смущения. Тем не менее, говорила она вполне уверенно. Как правило, империи строят ради силы, или из-за желания оказаться вписанным в человеческую историю, пусть даже в качестве кровавого тирана. Она слегка прищурилась. «Я же не об империи Цин тебе говорю, Мин Джинхо, речь о бизнесе. Но знаешь, когда стоишь на вершине, очень важно, кто с тобой рядом. Если это совсем не те люди, победа сразу потеряет большую часть своего смысла». Чжи наклонилась ближе, словно собираясь что-то прошептать, но вместо этого провела рукой по моей щеке. «Значит, ты это так видишь?» – спросил я, чувствуя, как ее пальцы нежно касаются моего лица. «Именно. А еще понимаю, что если все продолжится в том же духе, мои знамена на самом деле станут реять над Сеулом. Но это лишь ткань и символ победы, маленькая часть триумфа, а все остальное – это ты». Внутри шевельнулось давно позабытое чувство, то самое, о котором я долгое время не вспоминал и уже изрядно подзабыл, как оно ощущается. «Что драконица станет делать, когда захватит все, что ей нужно?» – спросил я, пытаясь свести все к обмену шутливыми репликами. Она легла спиной на мои ноги, вытянувшись поперек кровати, а мой взгляд скользнул по ее бедрам, которые оказались полностью открыты. «Для начала, подумает о том, как удержать захваченное, казнит врагов и приведет к присяге вассалов, соберет армию, которой не видывал свет, а потом задумается над тем, кто правит на самом деле, она или мужчина, который сидит рядом на троне и заставляет ее кричать от удовольствия по ночам». Я рассмеялся, и она присоединилась ко мне. Тем не менее, какая-то доля серьезности в ее словах имелась, пусть и совсем крохотная. Чжи не была идиоткой, какой бы мощной ни была пелена перед ее глазами, прекрасно понимала, что в некоторых моментах я использовал ресурсы Чен Групп в личных целях, как правило, компенсируя это иными операциями, но тем не менее, вытащив из-под нее ноги, я заставил девушку ойкнуть и встал с постели. Посмотрев на спутницу, чей взгляд моментально оказался прикован к паху, поднял с пола свое белье. Чжи недовольно поджала губы, наблюдая за тем, как часть моего тела скрывается под тканью. «Как несчастную римлянку наказывать, так ты не стеснялся, хотя я тогда под куда более интересным ракурсом стояла, а сейчас, значит, одетым решил походить?» Вздохнув, повела взглядом в сторону двери, за которой скрывалась ванная комната, выход в которую имелся прямо из спальни. «Только не задерживайся». Молча кивнув, я отправился заниматься утренними процедурами. А когда вернулся, Чжи уже сидела за столиком, читая новости на своем телефоне. Бросив на меня быстрый взгляд, усмехнулась. «Ну что, готов к выбору?» Я чуть приподнял брови, располагаясь напротив нее. «К какому еще выбору?» «Завтрака, конечно». Она отложила телефон и чуть подалась вперед, принявшись приподнимать крышки. «Здесь четыре варианта. Классический омлет с беконом и круассаны, на случай, если ты хочешь что-то европейское. Корейский, рис, суп из водорослей и кимчи, чтобы зарядиться энергией. Третий родом из Таиланда. Кхаатом, рисовый суп с креветками и пряностями. И мой любимый вариант авокадо-тост с яйцом пашот. На случай, если захочешь быть на одной волне со мной. Я усмехнулся, разглядывая блюдо. И ты так выбираешь каждый день? Она пожала плечами и откинулась в кресле. Хватит из себя крестьянина изображать. Просто сделай выбор. Или мне определиться за тебя. Пожалуй, попробую корейский вариант. Чжи на миг поджала губы, бросив взгляд на тарелку, где оставалось второй тост с яйцами пашот, но тут же улыбнулась. «Хороший выбор», — заметила она, подвигая ко мне нужное блюдо и поднимая крышку. Я съел первую ложку горячего супа и, глядя на Чжи, поинтересовался. По поводу знамени над Сеулом, это было всерьез или шуткой? Чжи прищурилась, явно довольная тем, что я запомнил ее фразу. «Представь себе Корею, в которой все зависит от мнения Чен Групп, и даже председатели Samsung с Hyundai опускают глаза в землю, истово кланяясь, когда меня завидят. Как думаешь, лет 5 на это хватит? Ты уже все спланировала», усмехнулся я, прерывая ее монолог, «и даже сроки обозначила». Чжи задумчиво посмотрела на меня, а в ее глазах появился азартный блеск. «Конечно», ответила Чжи, поднимая брови, «у меня всегда есть план. Если справимся с дядей Мион и поставим ее на нужное место в Hyundai, следующим этапом станет экспансия Chen Group. На рынке фармацевтики мы закрепляться постепенно начали, но это всего одна ниша. После победы настанет время расширить свои границы». Чуть помолчав, продолжила. «Контракты на биодобавки – это прекрасно, но недостаточно. Нам нужны новые отрасли и рынки. Европа, Америка, Азия и даже Африка. Мы ворвемся в каждый из этих регионов. И как ты собираешься это провернуть?» – спросил я, разделавшись с половиной порции супа. Чжи чуть наклонила голову, а ее губы изогнулись в хитрой улыбке. «У меня есть наброски плана», – сказала она, доживав кусок сэндвича. «Стратегии взрывного развития ключевых подразделений, либо развертывание новых направлений бизнеса, которые позволят нанести удар там, где этого никто не ждет, проломить стены конкурентов и оказаться внутри их торговых кварталов, прежде чем те осознают происходящее». Девушка излучала абсолютную уверенность в своих словах и, похоже, ни капли не сомневалась в успехе, что было занимательно, так как я слышал об этом ее плане впервые. «И когда я смогу увидеть эту стратегию во всех ее версиях?» — поинтересовался я. «Как только она будет закончена, а мы разберемся с текущими вопросами. Когда ты засел на вершине гор и по каждому из ее склонов поднимаются вражеские войска, стоит заниматься обороной, а не мечтать о штурмах чужих городов. Пожалуй, вчерашний вечер повлиял на нее благотворно, выглядела девушка куда более расслабленной и спокойной, да и разум у нее явно работал куда активнее». Разобравшись со своим завтраком, Чжи взяла со стола телефон и, поклацав по экрану, протянула его мне. «Знаешь, о нас уже пишут в светской хронике», — сказала она, показывая мне статью на экране. «Вот, смотри, юная глава Чен Групп и директор бушующего кита могут встречаться, новая сеульская сенсация. Кто-то получил информацию о моем к тебе визите и посещении их офиса. Вчера появились первые статьи, а сегодня их постепенно стали растаскивать желтые блогеры». Забрав у нее телефон, я пробежался взглядом по тексту. Никакой фактуры, кроме наших встреч, тут не было, а фразы о том, что мы встречаемся, сопровождались словами «предположительно» или «возможно», от потенциальных исков журналисты застраховались. Но вот сам формат был забавным. Молодая и успешная Чжи Чен, владеющая многомиллионной империей, все чаще появляется в компании начинающего бизнесмена Мин Джин Хо, чей возраст близок к 40. Технически никакой лжи, но выглядело это достаточно провокационно. В комментариях же вполне предсказуемо выстраивали все новые теории заговора, которые в основном крутились вокруг моих предполагаемых связей или родства с кем-то из влиятельных фигур. Наблюдающая за мной Чжи тихо хмыкнула. «Знаешь, парочка новых знакомых тоже тобой интересовались. Спрашивали, когда у нас свадьба». Я поднял на нее удивленный взгляд, и девушка пожала плечами. «Что? Это когда я была одной из... Со мной дружила только он. Сейчас каждая вторая кисен Сеула пытается набиться в подружки. Некоторые из приличных семей, так что посоветовать им прыгнуть в реку Хан с моста не нельзя». «Что ты им ответила?» — качнув головой, уточнил я. «Отшутилась, конечно. Сказала, что перед обсуждением свадьбы нужно завоевать мир. Но после того, как мы съедемся, вал вопросов будет уже не остановить». Протянув ей телефон, Я улыбнулся. Мы можем какое-то время подождать. Никто не заставляет арендовать жилье прямо сейчас. Взгляд Чжи моментально заледенел, и девушка чуть подалась вперед, всматриваясь в мои глаза. Во-первых, жилье мы купим. Ты не с крестьянкой какой-то съезжаешься. А во-вторых, я и так долго ждала. Не хочу каждую ночь мучиться мыслями, приедешь ты или нет. И если второе, то где и как будешь спать? Не окажется ли там какой-то кисен под боком? На секунду замолчав, шумно выдохнула. Ащ, умеешь ты из себя вывести. Скажи лучше, когда посмотришь варианты. Если что, я старалась и лично отбирала. Сама, без помощи персонала. Там не меньше пары десятков вариантов. И я не собираюсь ждать целую вечность, пока ты наконец соизволишь на них взглянуть. Я усмехнулся, рассматривая взбудораженную девушку. Безусловно, переезд был серьезным шагом. С другой стороны, я все решил еще в тот момент, когда мы впервые были внутри римской термы. Раз так, упираться никакого смысла не было, не говоря уже о том, что жить вместе будет банально комфортнее. Если получится, то сегодня посмотрю. Конечно, если ты дашь слово, что воздержишься от приступов ревности. Она недовольно поджала губы. Ты бушующий кит или кто? Сделай так, чтобы получилось. А приступов ревности у меня нет. Скажи Мион заранее, что не имеет на тебя претензий и резонов мчаться в твой офис, чтобы переломать ей ноги. У меня не было бы. Переломать ей ноги? Я в легком удивлении приподнял брови. Я же образно. Ну кто в наше время людям ноги ломает в общественных местах? Качнув головой, я бросил взгляд на свой собственный телефон и, заметив время, поднялся на ноги. Боюсь, совсем скоро мне придется покинуть общество прекрасной леди. Чжи вздохнула, наблюдая за мной. Потянулась, подняв руки вверх, и позволяя тонкому шелку домашнего платья очертить соблазнительные изгибы тела. А заметив, что мой взгляд задержался на ней, довольно улыбнулась. Снова работа, ее голос был полон легкого сарказма. Планируешь оставить меня одну на весь день? Это же утро субботы, если ты не забыл. Я рассчитывала провести время куда интереснее. В глазах девушки, которая, прищурившись, наблюдала за мной, заплясали веселые искры. Сама же она изменила позу в кресле, открывая мне вид на крохотные кружевные трусики. Нам обоим нужно в офис. У тебя там тоже груда дел, так что не притворяйся, напомнил я ей об очевидном факте. Чжи слегка нахмурилась, тоже поднимаясь на ноги. Тут ты прав, но хотелось бы иногда выныривать из этого хаотичного безумия. В конце концов, сейчас субботнее утро, а мы с тобой снова отправляемся на войну, вместо того, чтобы наслаждаться друг другом. Не находишь это печальным? Ты сама сказала, что хочешь поднять знамена над Сеулом. Да и про международную экспансию говорила вполне уверенно. У тебя слишком хорошая память, Мин Джинхо, сказала она с насмешливой улыбкой, возвращаясь к креслу и допивая остатки кофе из кружки. Знаешь, с тобой будет страшно спорить. Мужчина, который помнит абсолютно все, это самый большой женский страх, если ты не в курсе. Она внезапно шагнула ближе ко мне и обвила руки вокруг шеи, приблизив лицо настолько, что наши кончики носов едва не соприкоснулись, тихо прошептала. А если я не позволю тебе уйти, это моя квартира. Чтобы ее покинуть, ты должен попросить разрешения, озвучивая слова. Она прижалась всем телом, не отрывая взгляда от моих глаз. Я зафиксировал звук вибрации мобильного телефона, который звучал третий раз за минуту, и чуть отстранился. Разрешение? Я приподнял бровь, демонстрируя показное изумление. Кажется, одна дерзкая гладиаторша забыла вчерашний вечер, и как кричала, умоляя меня о самых разных вещах. Надеюсь, звукоизоляция у них там действительно так хороша, как они сами утверждают. Девушка чуть смутилась и, выдохнув, убрала руки. Потом отступила назад. Считай, что тебе удалось отбиться. Чжи провела ладонями по платью и снова посмотрела на меня. Но только потому, что у нас война, и кто-то должен командовать. Обойдя меня, она вышла в коридор, откуда сразу же направилась в гардеробную. А я двинулся в гостиную, где вчера оставил всю свою одежду, за исключением нижнего белья. Когда мы оказались у Чжи дома, усталость уже брала свое, так что тратить время на поиск более подходящего места я не стал. На то, чтобы облачиться во вчерашний костюм, у меня ушла буквально пара минут. А вот Чжи пока находилась в процессе. Выйдя в коридор и посмотрев в сторону открытого проема гардеробной, я обнаружил ее в том же самом коротком шелковом платье, предназначенном для дома. Девушка пока даже не определилась с выбором одежды на сегодня. Услышав мои шаги, Чжи повернула голову, скользнув по мне взглядом. «Может, тебе тоже стоит заказать сюда одежду?» — донесся ее игривый голос из-за двери. «Последовать примеру одной мудрой женщины, и вообще, будет удобнее, если здесь появится пара твоих костюмов. Я даже освобожу под них место». «Я подумаю над этим», — ответил я, оперевшись плечом о стену и наблюдая за девушкой. «Ты хорошо подумай, потому что, если одежда испачкается или порвется, то запасных вариантов у тебя не останется. Либо заказывать и ждать доставки, либо брать что-то из моего». Последние слова прозвучали с нотками юмора. «Боюсь, это не совсем приемлемый для меня вариант», — парировал я, посмотрев на часы, которые обнаружились все в той же гостиной, напомнил: «Минут через 40 мне нужно быть в офисе. Если ты хочешь поехать вместе, стоит поторопиться». Она на секунду обернулась, бросив на меня негодующий взгляд. Потом быстро сорвала несколько вещей с вешалок и положила их на конструкцию в центре гардеробной. Стянула с себя короткое платье, оставшись в одних трусиках, и, стоя ко мне спиной, глубоко наклонилась, принявшись надевать чулки. «Все еще хочешь уехать один?» — в голосе звучали провокационные нотки. Я же вздохнул, безжалостно гася вспыхнувшее было желание. «Да, сейчас не вчерашний вечер, и уровень усталости совсем иной, разум не станет срываться в почти неконтролируемый отрыв. Тем не менее, мне и правда было необходимо добраться до офиса. В рабочем мессенджере уже висело несколько свежих докладов от лидеров команд, которые было куда эффективнее обсудить с ними лично. Да и план нашей операции по Кхант Групп требовалось доработать. Они уже подписали контракт. Оставалось проверить весь механизм и настроить его, заодно добавив в него незадокументированную деталь, превращающую тот в оружие массового уничтожения. На тот случай, если завтрашняя встреча с кандидатом в президенты пройдет не самым лучшим образом. Чжи разобралась с чулками и, выпрямившись, с легкой обидой посмотрела на меня. Одна из самых красивых девушек Сеула выгибается перед ним, как пантера, а он и бровью не ведет. «Где твои манеры, Мин Джинхо?» Я обозначил движение плечами. «На прежнем месте. А вот время продолжает уходить». Несколько секунд она пристально меня рассматривала, но когда мой взгляд опустился на ее грудь, а потом скользнул еще ниже, удовлетворенно хмыкнула и потянулась за одеждой. Гардеробную Чжи покинула спустя 5 минут, в темной брючном костюме, под который девушка выбрала тонкую рубашку без декольте. Правда, определенную вольность она себе позволила, заменив бюстгальтер наклейками на соски. Впрочем, в глаза это сильно не бросалось, по крайней мере, до тех пор, пока пиджак оставался на ней. «Видишь, я сама скромность. Никаких декольте, если моего мужчины нет рядом». Судя по ее взгляду, от меня ожидалось нечто в таком же духе, завуалированное обещание верности. Но учитывая, что мы только недавно обсуждали эту тему, я предпочел ответить в ином формате. «Хорошие правила, мне нравится». Ноздри девушки затрепетали от гневно выдыхаемого воздуха, но ответить она не успела. Мой телефон завибрировал очередным сообщением, на этот раз от водителя. «Вам нужно срочно спуститься вниз, Санбаним. Вы должны сами все увидеть».